Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная. Говорите все о печальном, думаете о смерти, никого не любите и презираете свою красоту. Что же, разве я обижу вас? О нет, ведь я не насильник, не обманщик, не гордец. Хотя много знаю, слишком много думаю с детства и слишком занят собой. Ведь я сочинитель, человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка. Сколько ни говорите о печальном, сколько ни размышляйте о концах и началах, все же я смею думать, что вам только 15 лет. И поэтому я хотел бы, чтобы вы влюбились в простого человека, который любит землю и небо больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и о небе. Право, я буду рад за вас, так как только влюбленный имеет право на звание человека.